Мел и Сэм обменялись долгими озабоченными взглядами, а Оливер поймал себя на том, что ждет от них ответа «нет». «По-моему, надо ехать», — ошарашила его Мел, а Сэм откинулся в кресле и ухмыльнулся. «Да, па, поехали. Будем каждое воскресенье ходить в Диснейленд». Олли уставился на ребят, изумленный их решением. «Вы это серьезно?» Они кивнули, и Оливер, чувствуя себя словно во сне, на следующий день пошел на работу и сказал, что согласен на переезд. В ближайшее воскресенье он полетел в Лос-Анджелес, подобрал себе дом, 3 дня занимался поиском подходящих школ, еще неделю знакомился с сотрудниками в офисе, а затем вернулся, чтобы закончить все дела в Нью-Йорке. Преданная Агги согласилась поехать с ними. Дом в Перчесе Олли решил не продавать, пока не наладится жизнь на западном побережье. Самое трудное было сказать Бенджамину о переезде, но получилось так, что у Оливера даже отлегло от сердца. Бенджамин и Сандра согласились переехать с ребенком в Перческий дом. Олли сказал, что этим они ему очень помогут, избавят от лишней головной боли и беспокойства. «Это правда, папа? Ты этим не делаешь нам просто поблажку?» «Нет, сынок, что ты? Есть альтернатива?» Оливер сделал паузу. «Ты можешь оставить Сандру и Алекса в этой квартире и отправиться на западное побережье с нами». Но Бенджамин только грустно покачал головой. Он не собирался их оставлять, просто не мог. Алекс был его ребенком, а Сандра понятия не имела, как с ним обращаться.